Глава 12. Однодневные мотыльки. День 3305. Локальное время 13:10. Идти сквозь ураган, чьи ветра способны сорвать с тебя одежду, оказалось весьма сложным делом. Свою роль сыграл сильнейший перегруз тяжеленными сумками с камнями рода, не давший урагану унести нас куда подальше. Галатея, освоившись с навыком усиления тела аурой, смогла спокойно идти, не держась за Ташу. Я выбрал себе роль волнореза, снижающего давление воздушного потока на девушек, заодно прикрывая их имитацией доспеха духа от летающего мусора. Отдельной сложностью стала ментальная аура ужаса, вызванная той штукой, что была центром урагана. На меня и Галатею она почти не действовала, из-за умения храбрости и развитой воли. А Таше, вдобавок к усилению тела, пришлось использовать еще и бездумье, особое классовое умение грузчика, из ветки навыка усердия. Мы шли не в здание нашего лагеря, а туда, где, скорее всего, нас ждала бы команда Джинронга, потерявшая доступ к карте группового задания, к источнику на заводе. Раз они его отбили, то наверняка смогли включить щит. Мы оказались правы только наполовину. Камень крепости кореец отбил, но активировать не смог. Для полноценного использования его функционала требовался статус благородного с фамилией или наличие любой способности, дающей гостевой доступ к системному объекту. Пока ждали соратников, к нам в ангар завода залетели костяные стервятники в ранге стража на 27 уровне. Типичная раскачка этих монстров заключалась в большой выносливости и слабых боевых навыках в наземных условиях. Пока с ними разбирались, как раз подошла оставшаяся команда уставшего Джинронга. «Вы чего так долго? Мы вас уже 30 минут ждем!» Судя по дергающемуся лицу, собачник в лохмотьях, изодранной ветром одежды, хотел сказать что-то матерное, но сдержался. Кореец так намучился за утро, что только и смог кое-как дойти до нас и сесть на холодный пол ангара. Нарастающий гул урагана снаружи и тихая атмосфера внутри помещения у людей, переживших стихийное бедствие, вызывали легкое чувство уже позабытого дома. Убедившись, что до завода дошли все, я подошел к источнику и приложил к его поверхности руку. Камень крепости, ранг Навик. Гостевой доступ получен. 1. Режим возведения крепости. 2. Активация и настройка щита. 3. Настройка магафона. 4. Подключение системных объектов 3-го уровня. Выбрав второй пункт, включил щит, накрывший все здание ангара сферическим куполом. Более крупный объект столь слабый источник защитить не сможет. Да и эту защиту системного объекта какое-нибудь существо в ранге ратника разнесет за полчаса. «Таша, принеси, пожалуйста, мою сумку с камнем рода». «Ведун, хватит нас дергать. У меня аура почти в ноль. Погляди на Галю. Одежда вся мокрая и изодрана в клочья. Я молчу о том, что мы больше суток в душе не были». «Хочешь в душ? Тащи сумку». Девушка хотела еще что-то сказать, но, как и собачник, в итоге решила промолчать. «Асадал!» Целитель, лежавший лицом в пол, устало поднял руку, не вставая. «У меня для тебя сверхценный подарок. А будешь хорошо себя вести, их будет даже два. Не урони. Это зелье даст тебе 100% связь со стихией жизни. Теперь сможешь своей аурой плоть наращивать, а не ломать клеточный предел Хейфлика у пациентов, дабы их тела сами себя отрегенерировали. Бери, бери!» «Ведун, ты чего?» У лекаря руки от волнения трясутся. Он боится ими взяться за литровый флакон с зельем. «Да эта штука стоит, наверное, целое состояние. Как какая-нибудь машина, или квартира, или они вместе взятые. Чего ты ее мне даешь? Сам выпей. Ты же магом хочешь стать?» «Мне, а может и не только мне, скоро потребуются услуги командного целителя. Выпей сейчас, восстанови ману». Кореец нахмурился, проводив взглядом литровый флакон. «Джо, чего-то я не помню, чтобы такие вещи из монстров достать можно было. Джин, дай мне один час, и я расскажу все подробности». «О! Второй уровень. Какой класс получил?» Избранный мной король подавленно улыбнулся и, опустив взгляд, что-то пробурчал себе под нос. Восприятие у меня заоблачное, так что его слова я все равно услышал. «Идеальный вождь, чтобы вам всем пусто было. Подписался на свою голову. Но почему не торговля? Почему не боец в конце-то концов?» «Боги, да ты какой-то монстр в плане удачи. Идеальный, ты уверен?» Джин кивнул, спрятав лицо в ладони. «Очешуеть! Идеальный, мать его, вождь! Растущий класс лидера! Да еще и с врожденным сверхнавыком! Джин, ты чего?» «На кой ляд мне быть вождем, ведун? Я и так генеральный директор завода. А, так ты не понял? Воля мира признала твое искреннее желание вести за собой людей. Если поставить тебя главой рода, название твоего класса изменится с идеального вождя на идеального главу рода. Как бы тебе на пальцах объяснить? Твой класс среди управленческих практически уникален. Идеальный лидер. Ах да, самое важное. Ты удваиваешь численные лимиты на людей, даваемые камнями рода, в организации, которую возглавляешь. Как-то все слишком хорошо складывается. Нет, правда. Разве так должно быть? 4 камня рода, целитель, идеальный воин, а теперь еще и идеальный вождь в одном наборе новичков. Впрочем, зная свою судьбу, я больше обеспокоен тем, что меня ждет. Джин поднял взгляд. Хорошо складывается? Ты о чем? Мы там чуть не померли, пока сюда шли. Дай мне час, и сам все поймешь. Тем временем Асадал выхлебывал литровый флакон с зельем, стараясь не пролить ни капли. Все представители нашего лагеря, обессилев, лежали на холодном полу ангара. Теперь, когда все здесь, можно приниматься за дело. Подключив камень рода с торговой специализацией, первым делом напитал его своей аурой и направил внутрь все свои свободные начала. Источник не имеет самосознания и исполняет роль скорее сателлита, или, проще говоря, дополнения к вышестоящему по иерархии объекту. Если камень рода сравнить с подключаемым мозгом, то источник — это его тело, руки, глаза, печень и желудок, перерабатывающий полезные ископаемые. Тот самый функционал, что расширяется новыми отделами мозга в виде дополнительных камней рода, и управляет этим всем сознание главы крепости. Итого, у нас есть тело, мозг и сознание. Направив свои начала в камень рода, я ощутил всю территорию, которую источник считает своей. Хлипкие стены ангара, как каркас, так и неиспользованные бетонные блоки поблизости, еле заметные грунтовые воды в 20 метрах под землей. Теперь у нас есть материал для выстраивания полноценной крепости. Ранее обычный жестяной ангар прямо на глазах снаружи начал покрываться толстой бетонной коркой, превращаясь в сверхпрочный саркофаг из маноактивных материалов. Я поглотил деревья и растительность, создав внутри помещения лавочки с подобием травяных подушек. Пустил воду внутрь, смастерил для нее резервуар, туалет, душ и даже систему канализации. Тысячи типовых решений, которые были сделаны задолго до меня. Надо было просто выбрать то, что нужно, из списка возможных построек. И, наконец, я добавил подогрев воздуха внутри купола, дабы люди могли отдохнуть. Когда я закончил, камень крепости, наконец, соответствовал своему названию, став сердцем оборонительного сооружения. Лежащий рядом монолит алтаря рода тихо пульсировал в такт источнику природной маны. Положив руки в специальные ниши в форме ладоней, я тем самым запустил ключевую функцию камня рода. Оценка кандидата. Обнаружена способность высшее родство с маной. Рейтинг могущества S+. Ранг – ратник. Способность не зарегистрирована в реестре родословных. Базовые условия для создания рода удовлетворено. Выберите название для создаваемой родословной. Никогда не думал, что однажды мне доведется стать основателем целого рода. В 21 год Алексей Чадов, ставший ведуном без собственного желания... Не так, я хотел помочь миру. Но если мне и впрямь суждено погибнуть сегодня, я хотя бы поделюсь перед этим своей силой с другими людьми. Фамилию? Какую бы фамилию я хотел оставить после себя в мире? Я поделюсь с теми, кто примет мою кровь, способностью управлять маной. Во время битвы за будущее человек, способный быстро восполнить ману у товарищей по команде, будет цениться на вес золота. Золото? Голд. Имя родословной Голд свободно. Создание системной родословной Голд завершено. Доступные классы расширены. Мастер-воин, воин младшей крови. Добавлены классовые навыки. Полководец первого уровня, чувство опасности первого уровня. Желаете сменить ник перед вступлением в должность основателя рода Голд? Почему-то за все время испытания меня никто не хотел называть Куджо, говоря, что такое имя мне не подходит. Джо? Как-то это по-детски. Пусть будет Джон на американский манер. Джон Голд, совсем как из книги Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В той истории был герой, человек с большой буквы, который, как и я, пытался изменить будущее, в которое скатывается наш мир. Джон. Имя принято. Джон Голд, система Титарда благодарит вас за создание новой родословной. Добавлен новый статус. Патриарх рода Голд, мир Земли. В этот же миг ник надо мной изменился. Человек, Джон Голд, 19 уровень ранг, навик. Текущий статус, патриарх рода Голд. Алтарь рода тем временем начал выкачивать из меня кровь, наполняя ей специальный бункер внутри камня. Хватило бы и 10 грамм на человека, но прямо сейчас я собираюсь провести ритуал пробуждения вторичных и третичных энергоканалов. Позади раздался довольный смех собачника и хохот уставших людей. Они устали удивляться за последние сутки и не стали ничего спрашивать. Однако нашлась одна недоверчивая особа. «Так ты от нас скрывал свой ник?» Молли подошла поближе. «Милая, если ты не заметила, я стараюсь никогда не врать. При вступлении в род или при его создании появляется разовая возможность сменить ник». «Понятно. Ты все же вступил в чей-то род?» «Нет, я создал свой». Блондинка не стала больше задавать тупых вопросов. А я пока не мог оторвать руки от алтаря. Наконец, литр крови из меня выкачали, и я без сил рухнул на пол. Алхимик Николай подбежал ко мне первым, сам достал из моей сумки первое зелье восстановления здоровья и помог его выпить. Боже, как же сильно я тороплю события. Обычно пробуждение растягивают на 3 дня, а не 3 часа. И еще 20 минут ушло на отравление крови в алтаре и смешивание со снадобьем Жажоа, которое не даст мне умереть просто так. Затем насытил смесь маны и, вызвав Асадала, дал ему указания относительно процедуры. Выпил второе зелье здоровья. Теперь можно было начинать. «Асадал, я положу руки на алтарь, и в мое тело закачается смертельная доза токсинов, которая фактически меня сразу же убьет. Но там есть еще одна примесь, которая не даст мне умереть сразу, а растянет это на целый час. Вены почернеют, кожа станет желтой, и появятся все сопутствующие признаки тяжелого отравления. Все это время меня будет лечить выпитое зелье. Если его не хватит, и я, не дай бог, умру от остановки сердца, тебе надо будет меня откачать. Ник над головой будет серым, а то и вовсе полупрозрачным». Целитель посмотрел на алтарь, как на личного врага. «Ты когда успел головой удариться? Зачем самого себя травить?» «Нет времени на подробности. Просто постарайся вытащить меня с того света, если я все же не выкарабкаюсь». Еще до того, как я во второй раз положил руки на алтарь, я знал, что проблемы обязательно будут. Способность в родословной, тем более сильная и относящаяся к управлению маной, это всегда неучтенный фактор. Обычно для первых тестов используют добровольцев от рода. Пока дозировка не подобрана, умирают примерно 7 из 10 человек. Потом в дело вступают индивидуальные особенности человека, учитываемые штатным мастером-целителем. Стоило алтарю начать ритуал перепробуждения, как вены разом вздулись, почернели, и отравление пошло по рукам к шее. Кто знает, может, именно это меня и убьет? На крик сил не осталось. Даже отлипнуть от камня рода не могу. День 3305. Локальное время 15:10. Прошло уже больше 20 часов от времени, выделенного на контракт. От пригорода Киева в Припять на полном ходу несся козлоногий сатир в легкой экипировке для сверхдальних марафонов. Эмильен из клана Коко, как и все его соплеменники, завербованные в агенты Дворца Соломона, обладают уникальной способностью в виде невероятной выносливости. Мало кто из обладателей ранга стража сможет преодолеть бегом 150 километров до цели за одно утро изнанки. Наемник торопился, постоянно уходя от погони местных пробужденных животных, зараженных тварей и прочих опасностей в виде стихийных локаций. Больше всего Эмильена бесила сама мысль о том, что приходится убегать от тех, кому он сам мог надавать порогам в считанные секунды. Особо ретивым тварям сатир делал намек в виде пробитых насквозь деревьев на своем пути. Сильные монстры сразу понимали разницу в силе, резво убегая прочь. Злость вызывали дураки, безмозглые особи, совсем юнцы, еще не развившие в себе зачатков интеллекта, лезущие на рожон. Добравшись до окрестностей Припяти, Эмильен, инстинктивно ощутив опасность, тут же подавил ауру до минимума. Минуту спустя лес, в котором находился сатир, накрыла тень из надвигающихся грозовых облаков. Пришлось запрыгнуть на макушку ближайшего дерева и смотреть, в чем дело. Поистине чудовищных размеров ураган двигался с севера города к зданию Чернобыльской АЭС. С неба стали сыпаться куски почвы, деревья, обломки разорванных в клочья домов. Там, вдали, посреди смерча, стоял кентавр-гигант, размерами не уступающий самой электростанции. Существо в ранге монарха, медленно умирая, неторопливо двигалось в сторону Киева. Прямо навстречу самому Эмильену. Его распадающаяся аура создала мигрирующую локацию размером с город, ставшую временным домом для свиты из монстров, рыцарей, витязей, ратников, стражей и запасов еды в виде слабеньких новичков. Орда неслась впереди монарха, убивая все на своем пути. Сатир уже было хотел продолжить движение, как ощутил отклик маны от целой группы полудуховных существ в ранге ратника. В полукилометре впереди сражались джинны. Они мало того, что нацисты-скотоводы, так еще и питаются душами всех живых существ. Эмильен улыбнулся. «Редкостные же твари тут водятся. Не изнанка, а мегаполис какой-то». Джиннам плевать, кого убивать ради собственной эволюции. Монстр, человек, порождение бездны. Важно только качество души и имеющиеся у особи свободные начала. Сейчас нацисты страдали от своей же силы. Стоило им принять нематериальную форму, как их затягивали ураганные ветра сверхплотной маны мигрирующей локации. И наоборот, принимая человеческий облик, откликом маны джинны привлекают к себе внимание могучих ратников и, видимо, очень голодных витязей, живущих в мигрирующей локации. Однако страдали больше всего именно последние. Веера молний, голубое пламя, атаки сжатым пространством, призыв духов. Разгоревшаяся битва стала настолько масштабной, что вскоре докатилась и до самого Эмильена. Целая группа трижды мутантов схлестнулась насмерть с существами рангом выше их самих. Причем даже издали видно, с каким удовольствием нацисты накинулись на ослабленных витязей. Где еще они смогут получить столь могучие и вкусные души? Едва не поймав рогами шальную молнию, сатиру пришлось бежать, сверкая копытами на восток, делая крюк вокруг места серьезной битвы, а затем двигаться дальше, к виднеющейся вдали Припяти. Однако вскоре даже сатиру с его невероятной выносливостью и силой ног пришлось отойти подальше от города. Созданный умирающим монархом ураган раздирал на куски целые девятиэтажные дома, унося с собой бетонные плиты. Ветер поднимал куски асфальта и несколько метров почвы над ними. На глазах Эмильена кирпичное здание по кусочкам разобралось и взмыло в воздух. «Чистилище, вашу же мать! Бе-е-е! И как я должен его тут искать? Бе-е-е!» Из-за буйства маны поисковые артефакты, настроенные на мано-отклики человеческих тел, вообще ничего не показывали. Телепортация не сработает. Вопрос уже в том, остался ли заказанный человек в городе или уже телепортировался куда-то. Один из артефактов, рассчитанный на поиск стационарных мано-щитов, выдал сигнал. «Север? Бе-е-е!» Пробежав по лесу вдоль границы города, Эмильен вскоре достиг территории разрушенного стадиона, в центре которого группа новичков возвела крепость. Ураган уже прошелся по этим местам и теперь двигался дальше на юг. Сатир прибыл в тот момент, когда из-под купола начала выбираться группа из более чем сотни едва пробудившихся людишек. «А вот и скотина, пастись вышла. Э-э-э, жрать охота!» Выделив взглядом нескольких лидеров, идущих в голове колонны, Эмильен зашел им в тыл, отрезая от крепости. Когда толпа только начала разворачиваться, почуявший азарт сатир, разогнавшись, тараном прошелся вдоль всей колонны, за пару секунд убив больше 20 человек. Кровь, крики, паника, ничему не наученное сборище новичков бросилось в рассыпную. «О да, слаще хорошей бойни может быть только оргия с сотней женщин сразу. Бе-е-е-е!» Пятерка лидеров, увидев ранг и уровень Эмильена, от ужаса замерла на месте. 47-й уровень против 5-х и 7-х. «На колени, Эмильен Коко!» Девица с ником София, храбрясь, наконец открыла рот. Почувствовав слабую ментальную волну, сатир расхохотался. «Короткоживущие? Бе! Века идут, а вы все так же убоги. И это, по-твоему, приказ? Бестолочь с сиськами!» Достав из кольца инвентаря флейту, Эмильен сыграл зов, используя сверхнавык гамильтонского крысолова. Над руинами города, пережившего стихийное бедствие, полились звуки музыки, наполненные силой. Нежно касались струн самой души, тихо и ласково приглашая подойти к музыканту. Чем громче сатир играл, тем дальше разносилась мелодия, собирая разбежавшихся напуганных людишек обратно. Зачарованный звуками скот собрался вокруг сатира. Взяв случайного новичка за шею, Эмильен поднял того над землей и прямо так подошел к бледной Софии. Толпа слушателей не шелохнулась, продолжая стоять на месте. «Вот настоящий приказ!» Одним движением руки сатир оторвал человеку голову и бросил к ногам девушки. «Еще раз откроешь рот без разрешения, пущу тебя на всю вашу братью по кругу до смерти!» Сплошь новички. Уровень с таких слабых противников не поднять. Еще раз взглянув на сопляков, Эмильен обратил внимание на парня с двойной фамилией. «Подойди!» Артемий, не видя возможности сопротивляться, подошел к сатиру. Тот был ростом под 2,5 метра и вонял, как дикое животное. Неплохие игрушки для новичков. Артефакт защиты от ментальных атак? Хе, мусор. Сорвав зачарованный крестик, сатир бросил его на землю и растоптал. «Мне нужен только один из вас. Некто с именем Алексей Чудо или Куджа, ведун в ранге налевки или новика». Судя по выражению глаз, лидеры знали, о ком идет речь. «Чего морду кривишь? Артемий, не выдержав ауры кровожадности сатира, рухнул на землю. Секундой позже почти у всех людей ноги сами стали подгибаться от подавляющей воли монстра перед ними. «Я задал вопрос, червь!» «Мы шли его искать, ведуна. Если он еще в городе, то, скорее всего, на бетонном заводе. Это на юге города». Подняв голову, Эмильен посмотрел на сплошную стену ветра-урагана, медленно двигавшегося как раз в южную часть Припяти. «Это даже хорошо. Раз мигрирующая локация еще действует, значит, и цель не сбежала». «Прелестно! Поиграюсь пока с вами». Сатир посмотрел на девушек. «А потом и ведуну вашему голову откручу».